Валерий подъехал к дому ровно в час и сразу же позвонил им, сообщив, что ждет их у подъезда. Женщины попросили его подождать немного, и когда спустились, то Валерий объявил им выговор, сказав, что их немного растянулось на целых 10 минут. «Мы хотели понравиться твоей дочери». «Да, вижу», — уже другим тоном произнес он. «Вы превзошли самих себя. Вас можно прямо сейчас отправлять на подиум». «Мы согласны», — пошутила Рита. «Боюсь, только нас туда не пустят. Мы немножко не в том весе, особенно я». «По мне тогда же лучше. Немного мяса на костях вкуснее, лишь бы не сало», — пошутил он. «Спасибо», — засмеялась Рита. «Утешил». Они заехали в магазин, где продавались компьютеры. Валерий сразу же подошел к нужным полкам. Очевидно, он заранее присмотрел то, что ему было нужно. И поэтому они не затратили много времени на покупку ноутбука.